Катерина. Я ускорила шаг, когда услышала около подъезда тихие сдавленные рыдания и какую-то возню. «Это все ты! Ты!» Вихрем налетела на меня Анюта, девушка Сергея, тыкая пальцем в распластавшегося на скамейке парня. «Что случилось?» Пробормотала я, глядя на запекшуюся кровь на его одежде и открытых участках кожи. Много крови. А рядом валялась окровавленная бита. «Да что здесь произошло?» «У него спроси». Перепуганная девушка указала на черный внедорожник, стоявший около соседнего подъезда. «Твою мышь!» Я стиснула зубы, сжимая кулаки. Ярость и отвращение затопили и без того измученную душу. Стоит ли говорить, что в голове у меня звучала непереводимая игра бранных слов? «Ненавижу». Процедила сквозь зубы, глядя на то, как Сергей протирает разбитые опухшие губы и что-то мычит. Впервые в жизни я испытывала настолько мощные разрушительные эмоции. «За что он так с ним? Подонок, гад, псих неуравновешенный!» Внезапно внедорожник Измайлова тронулся с места, двигаясь прямо на меня. Внутри все задрожало от яростного предвкушения. Сергей со своей девушкой скрылись за входной дверью, а я, дождавшись, когда автомобиль поравняется со мной, достала крупное яблоко и зарядила им со всей силы в окно вражеского Гелендвагена. «Получай и проваливай отсюда!» На миг меня оглушило звоном разбившегося стекла, а потом... Я напоролась на разъяренный взгляд этого монстра. Его глаза буквально кричали: «Беги, Катюша, просто беги!»